Звук выстрела напомнил взрыв бомбы. Ей еще показалось, что эта самая бомба взорвалась у нее в руках. Отдача ее швырнула на землю спиной вниз. И в этот самый момент пуля Мартсона пролетела у нее над головой. Однако Рис тут же вскочила и увидела, что Броуди и Мартсон катаются по земле, стараясь вырвать друг у друга пистолет. «Хватит!» — бросилась она вперед. «Хватит! Довольно!» Она ткнула дулом ружья в затылок Рику. «Довольно!» «Молодец! Худышка!» — выдохнул Броуди. Он попытался выхватить у Рика пистолет, но тот откатился назад, сбив при этом Рис с ног. В следующее мгновение он прижал пистолет к виску и тут же получил от Броуди кулаком по лицу. «Ну нет, ты так легко не отделаешься!» — заявил Броуди. Он поднял пистолет, выпавший из рук Рика. «Убери-ка куда-нибудь эту штуку!» — попросил он Рис. Та села по-прежнему, сжимая в руках ружье. «Я побежала». «И правильно сделала». «Но я не убежала совсем!» Броуди, измотанный до предела борьбой и полученной раной, опустился на землю рядом с ней. «Нет, ты не сбежала». В это мгновение к ним подбежали Ло и Линда Гейл. Первый в одних джинсах, она в развивающейся простыне. «Ради всего святого, что здесь происходит?» — выдохнул Ло. «Броуди, ты что, ранен?» «Угу». Он прижал ладонь к руке, а затем с любопытством взглянул на собственные пальцы, влажные и мокрые от крови. «Теперь у нас с тобой еще больше общего», — добавил он, обращаясь к Рис. Лежавший на земле Рик закрыл лицо руками и заплакал. На рассвете Рис помогла Броуди выбраться из машины. «Тебе надо было оставаться в больнице еще на день или на два. Сомнительное удовольствие. К тому же, ты видела ту медсестру? У нее лицо, как у бульдога. Даже страшно. Тогда ты должен следовать их рекомендациям. Постель или софа — на выбор. А где будешь ты? На кухне. Но кофе ты не получишь. Не будь так жестока. Я ведь едва не отправился туда, где кофе уже просто не нужен». Она слегка побледнела, но сдержала рыдание. «Я приготовлю тебе чай и сделаю омлет. Постель или софа?» «Я хочу сидеть на кухне и наблюдать за тем, как ты готовишь. Это отвлечет меня от боли». «Ты бы не страдал сейчас от боли, если бы принял лекарство?» «Похоже, я на всю жизнь наелся таблеток. Там, в доме Кирика, я чувствовал себя так, будто плыву в тумане. С трудом разбирал ваши слова и все это время изображал спящего, в надежде, что представится случай сбить его с ног. Ему ничего не стоило убить тебя, пока ты был привязан к стулу. Ему ничего не стоило убить нас обоих, что, впрочем, он и собирался сделать», — заметил Броуди. «Но ты не сбежала, и это спасло нас». Со вздохом облегчения он опустился на кухонный стул. «Ну и ночка, Рис!» — окликнул он, когда та промолчала. «Поначалу я просто бросилась бежать. Мне хотелось только одного — затаиться. Сделать так, чтобы он меня не нашел, но потом вдруг все изменилось. Даже не знаю, в какой момент. Я не просто спасалась. Я искала что-то такое, что позволило бы мне сражаться. Кажется, я до полусмерти напугала Ло и Линду Гейл. Зато им будет что рассказать внукам». «Это так». Она поставила кипятиться воду, достала сковородку. «Ты разобралась во всем раньше меня, и это при том, что я пишу детективы, а ты готовишь еду. Я шагнул прямиком в ловушку». Никогда ему не забыть того тумана, который нагнали на него таблетки, и негромкой беседы тех двоих. Никогда не забыть тягостного, всепоглощающего ужаса. Моя ошибочка могла стоить тебе жизни, Рис. Не вини себя. Ты доверился ему, потому что он был твоим другом. Это так. Она достала масло, выложила кусок на сковородку. Ты представляешь, каково теперь Дебби и девочкам? Ничто уже не будет для них прежним. Ничто и не было таким, каким казалось. Как, по-моему, так лучше знать правду, чем жить иллюзиями. Может, и так. Но об этом я подумаю потом. Она стала взбивать яйца, предварительно добавив туда немного свежего укропа. Знаешь, он ведь и в самом деле верил в то, что говорил. Что все это он сделал только для того, чтобы защитить своих близких. Что Дина просто не оставила ему выбора. И что на самом деле он хороший муж и прекрасный человек. Отчасти так оно и было. Но какая-то часть его души потянулась к запретному. И это дорого ему обошлось. Он убил Дину, закопал тело, замаскировал следы, спрятал мотоцикл. Дождался удобного времени и вернулся к ней на квартиру, чтобы забрать ее вещи. И все это совершенно спокойно, я бы сказала, хладнокровно. Не растерялся даже в тот момент, когда мы позвонили и сообщили, что я видела убийство. Он и в самом деле мог остаться безнаказанным, если бы ему удалось запугать тебя. Скорее всего, так и случилось бы, не поверь ты мне тогда. Такое чувство, что я уже стояла на краю, но ты помог мне вернуться назад. Она выложила омлет ему на тарелку, затем с нежностью коснулась его лица. Я бы не справилась с этим без тебя. Убей он тебя, и для меня тоже все было бы кончено. Поэтому, наклонившись, она коснулась губами его губ. Спасибо за то, что остался в живых.